Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 87. Вейши, будучи проницательным, пристально посмотрел на Мауфаня, прежде чем нерешительно сказал своим товарищам. «Эй, вы не думаете, что его магия молнии напоминает кого-то?» «Ты тоже так думаешь?» – воскликнул Сюйда Хуан, смотря на Сяо Кэ, что нервно жевало яблоко. Ли Вэньцзе странно улыбнулся, посмотрев на Кай Тана. Было совершенно очевидно, что она знала об этом, но упорно не хотела в этом себе признаваться. «Фань Мо! Мо Фань! Что за черт? Вообще никакого креатива!» – кричал Сюйда Хуан. Весь отряд охотников почувствовал, что были обмануты и совершенно ошибались насчет своей интуиции. Они всегда знали, что Фань Мо еще совсем молодой, но никто и представить не мог, что он еще не окончил школу. Но у него было просто сумасшедшее развитие. Не говоря о магии молнии, его магия огня не уступала по силе капитану Сюйда Хуану. Из всей команды, кажется, только у Кайтана были смешанные чувства относительно этой ситуации. Потому что с тех пор, как в их группе появился этот таинственный маг молнии, она была к нему доброжелательной и относилась немного по-другому. Всем было известно, что среди охотников наиболее востребованы маги молнии, поэтому многие стараются выбрать себе такую профессию, чтобы было меньше риска для жизни. Когда многовещающий маг молнии присоединился к их отряду, помогая убить зверя в пределах города, спасая уже не раз Кайтан, да и остальных, они кардинально меняли свое отношение к нему, становясь добрыми, особенно Кайтан. Результат, которым Кайтану пришла, ничуть ее не обрадовал. Фань Мо и Мо Фань – это одно лицо. Ее гнев к одному и доброта к другому – все смешалось, что она уже не знала, что ей делать. «Слушайте, мне есть что сказать!» Снова заговорил главный Джу, и толпа прислушалась к нему, потому что его уважали. «Сейчас мы знаем, что Мо Фань двойной элемент. Безусловно, его удивительный талант поможет ему поступить в университет. Наша школа хочет воспользоваться этим моментом, чтобы продемонстрировать престиж города Бо, совершая с ним небольшие вылазки. Я надеюсь, что никто из присутствующих здесь не расскажет о нем, пока не пройдут вступительные экзамены, чтобы этот ученик смог стать сенсацией нашего города. Что вы думаете об этом?» – спросил Джу. «Такое событие обычно должно сразу высветиться во всех новостях, уже став сенсацией. Однако многие хотели принести городу Бо еще больше славы, пока такая возможность существует». «Я согласен с этой идеей, но мы можем отложить этот вопрос лишь на 2 недели», сказал Ян Джо Хэ, представляющий магическую ассоциацию. «Главный Джу, пока я здесь, кто осмелится хоть пискнуть о нем?» Небрежно, но с толикой строгости, сказал Джань Кон. Джань Кон не дурак. Если сказать, что он согласен удержать все это в тайне, то и остальные не осмелятся идти против него. Он заткнет рот каждого, кто захочет рассказать об этом. Хоть это невозможно будет утаить ото всех, учитывая всех людей, что присутствовали на сегодняшнем мероприятии, пока не могут контролировать СМИ, то даже незначительное распространение этой новости среди простолюдинов ничего не будет значить. Во всяком случае, они огласят эти новости после вступительных экзаменов. «Как это может быть? Даже СМИ будут подавлять, чтобы они ничего не рассказали общественности!» Тихо произнес Ван Пан. Учитель Тан Юэ стоял среди студентов. Ее сердце никак не могло отойти от того, что она только что увидела. Когда она услышала слова Ван Пана, то сказала: «Ты, должно быть, не понимаешь, как это важно для такого маленького городка, как Бо. Если новость распространится, то появится много семей, которые захотят забрать Мо Фаня к себе. Даже если Мо Фань откажется, есть множество нехороших способов, чтобы заставить мага замкнуться в себе, чтобы его сила не угрожала. Для них не будет ничего стоить быстро избавиться от молодого мага, чтобы он не достался никому. Как могут существовать такие ужасные люди? Между ними есть что-то общее с темной церковью? Ты немного не так меня понял, но все же осторожность не помешает. В это сложно поверить, как он тренировался. Он развивал два элемента и с каждым добился такого ошеломляющего результата, произнес Джан Хоу. Это верно. Сюй Джаотин смотрел так, будто собирается испепелить Джан Хоу взглядом. Он хотел, чтобы этот мальчишка перестал говорить. Ха-ха-ха-ха, он хоть и беден, но невероятно живуч. Если мнение Муджа Юна и Мопани расходятся, то он должно быть не успокоится, пока не похитит его, чтобы отомстить за своего приемного сына. Ха-ха-ха-ха, как так можно? Разве инструктор Джанькон не побратим Мофаня? Неужели кто-то посмеет стать против учителя с таким высоким уровнем магии? Да, им придется умереть, и не раз. Когда Мофань подошел к своим одноклассникам, чтобы поговорить, то за ним наблюдала Тан Юэ. Теперь она смогла понять, как Мофань смог убить того темного волка. Несмотря на то, что она была очень удивлена, она понимала, что Мофань очень умело скрывал свои способности все это время. Однако его можно считать по-настоящему умным. Пока он был слаб, он скрывал свои способности, все время сдерживался. Теперь же, когда он смог заинтересовать Джанькона, о его развитии можно не беспокоиться, он успешно сможет пройти на следующий уровень. Тан Юэ выделил бы его среди других гениев, потому что он пробудил сразу два элемента. Сегодня вечером Мофань стал звездой. Это чувствовали все, кто следил за дуэлью. Магическая ассоциация, союз охотников, даже военные силы города Бо были заинтересованы в его успехе и решили подавлять СМИ, чтобы информация не просочилась. Конечно же, и награда победителя не заставит долго себя ждать. Мофань получит доступ к священному источнику на всю неделю. Просто раз посетив источники, Мофань очень повысит свою силу еще до начала вступительных экзаменов. Развив свою магию, он произведет фурор при поступлении. В этот момент город Бо будет получать столько же внимания, сколько их людей сможет поразить Мофань. Город Бо начнет процветать. «Священные источники – это какое-то особенное место, да?» – пробормотал мальчик, с нетерпением ожидая этого момента. Говорят, что среди многих скудных ресурсов, что находятся в городе Бо, маги могут спокойно прорваться к промежуточному уровню, посетив эти источники. Лишь будучи промежуточным магом, можно многого добиться в этом городе, и не только. Тем более, имея при себе два элемента, он сможет пробудить третий, что даст ему большое преимущество. Это замечательно! Я должен хорошо использовать эту редкую возможность, значительно улучшить свои силы. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.